Часть 10. Каору думал, что делать дальше. Ошибся ли он в своих выводах или близок к правде? Был только один способ выяснить это. В первую очередь нужно послать запрос в Институт Амана, чтобы с его помощью получить фактические подтверждения. Требуется произвести анализ ДНК рингвируса и сравнить полученные результаты с генокодом распространившегося на Земле вируса метастазного рака. Инструкция была четкой и простой. Анализ ДНК вируса метастазного рака уже сделан, результаты у Каору были. Осталось только проанализировать рингвирус, а сравнение не составит труда. Генокод рингвируса нужно будет как-нибудь из двоичного кода перевести в четырехзначную ATGC-систему. При помощи компьютера это можно сделать в мгновение ока. Ожидая, пока придет ответ от Амана, Каору решил поспать. Он достал из багажника мотоцикла спальный мешок и расстелил его на полу в подвале. Попив минералки и запихнув в себя немного еды, он залез в мешок и свернулся там, как креветка. Скоро он уже спал. Компьютер заработал через 2 часа. Засветился экран, раздался сигнал. Каору вылез из спального мешка и сел за стол. 2 часов сна хватило, чтобы полностью восстановить силы, и послание от Амана Каору получал уже со свежей головой. На дисплее появились результаты анализа ДНК метастазного рака и рингвируса. В рядах генных основ просматривалось сходство такой степени, что трудно было назвать их разными вирусами. Скорее, это были 2 варианта одного и того же вируса. Более того, с уверенностью можно было утверждать, что вирус метастазного рака произошел от рингвируса. Удостоверившись в этом, Каору на некоторое время оторвался от данных на экране компьютера. Одна мысль, грозившая разрушить созданную им теорию, все не давала ему покоя. Она вступала в противоборство со здравым смыслом. А здравый смысл не собирался сдаваться, несмотря на неспособность найти никакое логическое объяснение. «Рассуждай спокойнее», — обругал сам себя Каору. Нужно было, не впадая в предвзятость, придерживаться золотой середины. Каору попытался представить себя на месте Такаямы. Нет человека, которому не хотелось бы убежать от смерти, и Такаяме, скорее всего, не чуждо было это желание. Каору начал построение своих весьма смелых аналогий. Разве перед смертью Такаяма не догадался о чем-то? Каору решил оттолкнуться от этого. Важно было понять, на чем основывалась догадка Такаямы. Житель петли Такаяма многое понял. Для начала следует предположить этот вариант. Почему Асакава жив, а сам я вот-вот погибну? Что такого, может быть, сам того не поняв, сделал за эту неделю Асакава и не сделал я? В этот момент Такаяма догадался, что смерти можно было избежать, продублировав кассету. Действительно, ведь Асакава сделал для него копию. На этом открытия Такаямы не закончились. Просмотр кассеты программирует твою смерть через неделю. При копировании смерть отменяется. Такаяма немного развил эту гипотезу, добавив к ней один вопрос. Почему все это стало возможным? Весь этот мир виртуален. Кто знает, может, Такаяма всегда об этом задумывался, но в любом случае он догадался, как устроен его мир. Если пространство, в котором он живет, виртуально, то в нем можно и программировать, и отменять самую что ни на есть нерациональную смерть. Кто манипулирует всем этим? Создавшее это виртуальное пространство — высшая воля. Бог? Но промелькнуло ли хоть раз это слово в мозгу Такаямы? Создавать и запускать миры — это прерогатива Бога. Для жителей петли их создатель есть самый настоящий Бог. Перед смертью Такаяма решил связаться с Богом. Для этого ему необходимо было найти средства связи. Именно поэтому Такаяма оглядывал стены и потолок своей комнаты. Он искал ту тонкую ниточку, которая соединила бы его мир и мир Бога. Ничего не приходило в голову, кроме того, что подсказка содержится в кассете. Если ее запуск включает программу смерти, то, может быть, там он найдет и ответ? Должна же быть какая-то трещина, ведущая туда или оттуда. Такаяма решил рискнуть с кассетой. Пошло изображение. Сердце его забилось. Было ли у него время, чтобы посмотреть кассету? Набирая номер Майи Такана, Такаяма не спускал глаз с экрана, а на экране в плошке перекатывались игральные кости. Такаяма завопил, но это не был вопль безумия. Он заметил, что кости время от времени выбрасывают одни и те же числа. Если изъять из этого набора чисел 133, 234 и 343, то окажется, что игральные кости постоянно повторяют одно и то же 13-значное число, а именно 2541, 362, 451, 634. Хорошо разбиравшийся в шифрах Такаяма догадался, что три оставшихся числа являются кодом остановки. Он оборвал телефонный звонок Майи Такана и начал набирать этот номер. Круг замкнулся. Из петли открылся доступ в реальный мир. Зная, что он связался с высшей волей, Такаяма произнес вслух свое желание: «Перетащите меня к вам, в ваш мир». Решение было найдено. Какой бы ученый ни мечтал об этом, и вовсе не для того, чтобы избежать смерти, а чтобы обрести нечто гораздо большее. Переместиться из своего мира во внешний, туда, где этот мир был создан. Только ради того, чтобы узнать, как он устроен. Такова была и мечта Каору – узнать, как устроен мир. Если бы Такаяма смог попасть из этого мира в этот, сбылась бы его мечта. Он бы узнал все принципы, по которым действует петля, получил бы ответы на все свои вопросы. Что находится за пределами его вселенной? Каким было пространство и время до ее рождения? «Перетащите меня к вам, в ваш мир!» Казалось бы, какое детское желание, но именно поэтому, что Каора поступил бы точно так же, он отлично понимал Такаяму. В петле Такаяма, позвонив, сразу умер. Его смерть была показана на экране. Тот, кто тогда манипулировал петлей, должно быть так же, как и Каору, слышал просьбу Такаямы. И как поступил этот человек? Исполнил ли он его желание? Ведь Такаяма не только разгадал загадку кассеты, благодаря своей невероятной интуиции он понял, что окружавшая его реальность виртуальна. Возможно, этот человек был заинтересован в невероятных способностях Такаямы. Каору задумался, как можно с помощью медицинских познаний возродить Такаяму в этом мире. Нельзя ли воссоздать его, используя генетическую информацию, записанную в памяти компьютера? В этом столетии стало возможным, создав фрагменты по 2000 мегаоснов каждый, пропустить их через геномосинтезатор, который воссоздаст все хромосомы. К тому же недавно открыли метод соединения фрагментов генома, благодаря которому можно соединить все фрагменты в правильном порядке. Все эти достижения позволяли в точности скопировать человеческие хромосомы. Взяв яйцеклетку, можно извлечь из нее ядро и поместить на его место хромосомы, воссозданные с помощью новой технологии на основе генетической информации Такаямы. Затем нужно вернуть клетку в материнское тело, и через 9 месяцев где-то в мире родится Такаяма. Разумеется, пока только младенец, но с точно такими же генами, как у Такаямы. Был, однако, один большой недочет. Если кто-то все-таки возродил Такаяму, этот человек кое-что забыл и в результате допустил непростительную ошибку. Такаяма был носителем ринг-вируса. Велика вероятность того, что при восстановлении его генов с помощью генома синтезатора вместе с ними в реальность пролез и вирус. И иначе чем еще объяснить, что вирус метастазного рака и ринг-вирус так похожи? Что ж, значит, рождение Такаямы в этом мире состоялось. В процессе повторного рождения вирус, которым был заражен Такаяма, немного изменившись, проник в наш мир. Вполне уместное объяснение. Так кто же, в конце концов, призвал Такаяму в этот мир? Ответить на этот вопрос Каору не мог. И уж тем более не мог понять, зачем вообще было возрождать его в этом мире. Чем можно добиться, воссоздав здесь существо из виртуального мира? В детстве Каору часто играл в компьютерные игры. Не то чтобы он увлекался ими, наоборот, они ему быстро надоедали. Трехмерные принцы и принцессы, созданные при помощи характерных для компьютерной графики угловатых линий, вовсе не были точными копиями настоящих людей, хотя кое-кого из персонажей женщин можно было даже назвать красивыми. Предположим, Каору взял и переселил бы одну из них в реальный мир, а сидевший в ней компьютерный вирус стал бы настоящим и захватил все вокруг. Пример, конечно, абсурдный, что ни говори, однако в случае с самой совершенной в мире компьютерной симуляцией не такой уж и невероятный, а теоретически даже очень вероятный. Где сейчас Такаяма? Что он делает? Кауру все ближе подходил к истине. Последнее, что сказал Кеннет Росман, ключ к разгадке у Такаямы, он понял, что это за вирус. Кауру теперь был уверен в истинности этих слов.